оставшимися танками выйду на набережную и обеспечу переправу. С передовой из боевых частей ни одного человека не сниму. На танке посажу работников штаба». «Дивизия полнокровная», — проговорил начальник штаба. «Она, думаю, восстановит положение, которое минуту назад я считал совсем скверным». «Радимцев меня спасать пришел», — усмехнулся командарм. Три события были весьма важны в первой половине сентября 1942 года для Сталинградской обороны. Наступление советских армий северо-западнее города, массирование тяжелой артиллерии на левом берегу и переправа на правый берег новых дивизий, в первую очередь Радимцевской дивизии. Бои, завязанные по приказу ставки северо-западнее Сталинграда, отвлекли от города большие силы немцев и итальянцев. Это и дало возможность продержаться до подхода подкреплений в те раскаленные минуты, когда немецкое командование готовилось объявить о занятии Сталинграда.